Глава 29. Вердания встретила меня промозглым ветром, проливным дождем, скрипом колес тележек грузчиков, скабрезными шуточками моряков и звонким женским голосом. «Ну куда ты ее тащишь? Аккуратно, там стекло! Да что бы вас! Патрик, скажи им, чтобы не трясли ящики!» Было непросто найти среди суетливой толпы девушку, чей голос разносился по всему причалу, и я не понимала, зачем стою здесь и мокну, выискивая незнакомку. Но вот что-то с грохотом упало, и та же дама витиевато выругалась, пообещав лишить конечности Косорукова. Угроза, видимо, оказалась очень серьезной, и грузчики, отпрянув от садистки, тотчас явили моему взору красивую девушку. Не знаю, что меня толкнуло, но я, подхватив свой скромный багаж, состоящий всего из одного чемодана и сумочки, устремилась к темноволосой фурии. Дождавшись, когда та прекратит отчитывать высокого, крепкого телосложения парня, который, понуро опустив голову, едва заметно кивал, заговорила: «Доброго дня, мадемуазель! Простите за беспокойство, я впервые в Грейт-тауне. Не подскажете хорошую гостиницу, где безопасно разместиться одинокой девушке?» «Доброго!» — приветствовала ответ незнакомка, беглым оценивающим взглядом окинув меня с ног до головы. «Здесь таких немного. Если ищите что подешевле, то лучше к Марте». «Мне в ту, что подороже», — с улыбкой произнесла и, чуть приподняв чемодан, пояснила: «Люблю путешествовать налегке». «Минутку! Патрик! Проследи, чтобы эти не разбили больше ни одного флакона, иначе из твоей зарплаты вычту...» «Простите, мадемуазель». «Мисс Александра Пембертон. Я из Эмавера». «Мадемуазель Кэтрин Марлоу», — представилась девушка, и, проводив внимательным взглядом двух мужчин, тащивших небольшой, но, судя по всему, очень тяжелый ящик, устало махнув рукой, проговорила: «Мисс Александра, я собиралась возвращаться в город. Могу вас подвести к приличной гостинице». «Спасибо». Не стала отказываться от предложения. Дождь хоть и закончился, но я успела промокнуть и стала замерзать. У небольшого здания мадемуазель Кэтрин ждал кэб. Он был просторный, с двумя расположенными друг напротив друга сиденьями, на которых лежал плед и чья-то шкура с серым мехом. Но больше всего меня порадовали два деревянных ящика, от которых шло тепло, и я тут же положила на один из них свои озябшие ладони. «В Эмавере теплее?» — спросила девушка, тоже присоединившись ко мне. Экипаж через секунду мерно покатил по дороге, окна были плотно зашторены, и в сумерках я едва разглядела мелькнувшую улыбку Кэтрин. «Да, теплее. Солнечно и не так мокро. Что привело вас в Вердание в сезон дождей?» «Дела и... встреча с родственниками. Семья Уилсон. Может, слышали о такой? Кажется, они живут на улице Вандор». «Если вы о мсье Севарде Уилсоне и его супруге мадам Холли Уилсон, то о таких знаю, но лично не знакома. Я могу вас подвести к их особняку. Мне как раз в ту же сторону». «Нет, спасибо. Мы давно не виделись, а если точнее, никогда, и с моей стороны будет не слишком вежливо прибыть к ним с чемоданом». С тихим смешком проговорила, убирая от все еще теплого ящика согревшиеся ладони. «Согласна. Мадам Холли, насколько я наслышана, ревностно следит за правилами приличия, и не стоит начинать знакомство таким образом. Значит, гостиница?» «Да, и спасибо вам, мадемуазель Кэтрин». «Можно просто Кэтрин?» «Тогда Алекс, и можно на «ты». «Договорились», — ответила девушка и внезапно подала свою руку для мужского рукопожатия. Скрепив соглашение, мы ненадолго замолчали. Кэтрин, чуть одернув штору, смотрела на проплывающие мимо нас серые, запеленные вновь зарядившего дождя здания. Я же, пододвинув поближе к ящику озябшие ноги, пыталась их согреть и хоть немного высушить. «Сними обувь и поставь ноги на ящик, так они быстрее согреются», — проговорила девушка, заметив мои неловкие потуги. «Да, так будет лучше, спасибо, Кэтрин. Можно узнать, что такого тащили грузчики? На вид ящики были тяжелыми». «Оух!» — протянула девушка и внезапно подалась ко мне. «Никому не расскажешь?» «Нет». «Контрабанда! Там акулий жир!» — прошептала Кэтрин, вновь откидываясь назад. «Хм, и зачем тебе столько?» «Для изготовления кремов. У меня пока небольшое производство косметики и крохотная лавка. Но скоро я открою магазин. Для этого и закупаю ингредиенты. Нужно наполнить прилавки качественным товаром». «Здорово». «Правда, отлично», — восхищенно воскликнула я, как и многие девушки, неравнодушные ко всякому роду кремам, помадам, теням и прочим хитростям, которые делают нас краше. «Скажи адрес своей лавки. Я непременно туда зайду». «Вместе съездим. Раз ты впервые в Грейтауне, то я приглашаю тебя на экскурсию по городу, но, разумеется, не сегодня. Ты наверняка устала с дороги. Ой, прости. У тебя, наверное, свои планы». «Планы есть, но пару дней они точно подождут». Заверила я девушку, которая после моих слов тотчас довольно улыбнулась. «Отлично. Завтра утром я за тобой заеду и...» «По-моему, мы приехали». «Да, точно. Вот и гостиница. Уверена, что тебе нужна именно дорогая». «Да, так надо для дела». «Для дела?» «Понимаю». Со смехом проговорила девушка, лукаво улыбнувшись, но уже через секунду, став серьезной, тихо продолжила. «Спасибо тебе, Алекс. Я давно так ни с кем не говорила». «Как?» — с недоумением уточнила я, заметив промелькнувшие на лице Кэтрин тоску, обиду и злость. «Без презрительных ухмылочек, надменных взглядов и смешков за спиной. Прости, ты только приехала. Впервые меня видишь, а я тут со своими... Просто мы чем-то с тобой похожи. Глупо, да?» «Нет, ты права. Мы и правда чем-то похожи». Ответила, мысленно пытаясь подобрать подходящее определение своим ощущениям. Но, к сожалению, не преуспела. «Я рада нашему знакомству». «И я. Значит, до завтра? В 10?» «Да», — ответила, с неприязнью взглянув в окно, за которым, как назло, еще сильнее припустил дождь. Устроиться в гостинице, имея деньги, не составило большого труда. И уже через несколько минут я, кутаясь в теплый халат после горячей ванны, пила маленькими глотками вкусный чай. Невидяще смотрела в окно и слушала мерный стук дождя. Мыслями же я была в Эмэвэре. Банк согласовал мою заявку, правда, сумму выдали чуть меньше, чем я просила. Наверняка обиженный управляющий из вредности ее уменьшил. Всем хотелось нажиться за мой счет. Не из альтруизма же они настоятельно рекомендовали мне обратиться к их бизнесменам. Очень выгодно вкладывать чужие деньги и получать себе за это приличный процент. Но я не пошла у них на поводу и привела своих партнеров. Этого банк мне не простил. Однако отказать не посмел, а вот пакость сделать не приминул. Но я предвидела такое развитие событий и увеличила на пару нулей свой расчет. Осталась самая малость — убедить мсье Стаффансона заключить со мной договор. Остаток дня прошел в тихой обстановке. Я решила не покидать номер гостиницы, тем более промозглая погода не располагала к прогулкам. Заказала ужин и с удовольствием в одиночестве им насладилась, поглядывая в окно на спешащих людей, на проезжающие машины, кэбы и прочие экипажи. После разобрала свои вещи, выбрав подходящий наряд на завтра. Побродила по номеру, рассматривая мебель, стены, плитку, все, что было не похоже на то, что есть в Эмэвэре. Снова залезла в ванну и долго в ней лежала, согреваясь в горячей воде. И когда за окном, наконец, окончательно стемнело, а меня сморил сон, забралась в постель и тут же отключилась.